Глава третья. Конечно, я потянулся к ней. Мне нужен свой человек в новом доме. «Смотрите, он тянется к ней ручками. Удивительно смышленный», — воскликнула моя приемная мать и обратилась к большому папаше. «Давай возьмем ее, дорогой. Мне кажется, она будет хорошей няней». «Лариса Михайловна, как... что...» Ведьма несколько секунд выглядела, будто рыба, выброшенная на берег. Глаза выпучены, рот открывается, но не может и слова вымолвить. Но затем все-таки просипела. «Вы что себе позволяете? Малыша усыновили, а вы остаетесь здесь?» «Если господа сочтут нужным взять меня, я уйду», — ответила Пышка. «А она мне уже нравилась. Уела эту ведьму». Я даже не знаю, с сомнением посмотрел на Пышку мой новоявленный папаша. «Нужно ли это? Наталья, мы и сами можем справиться». «Я могу менять подгузники малышу, гулять во дворе и кормить по ночам, если проснется», — выпалила находчивая Пышка. «Вот видишь, сколько пользы!» — торжествующе посмотрела моя приемная мать на отца. «Ну хорошо, Наталья», — вздохнул он. «Но если что, с тебя и спрос». Затем обратился к Ларисе. «Мы возьмем вас на испытательный срок, а там посмотрим. Тогда побудьте с сыном. Мы сейчас подпишем документы и поедем». Чуть позже мои новые родители применили магию. Знаю какую. Купол невидимости называется. В моем мире она очень энергозатратна. Хотя, судя по вздувшимся венам на батиной шее и покрасневшему лицу, здесь то же самое. Когда мы прошли мимо толпы репортеров и оказались внутри какой-то стальной беседки с креслами, он перестал колдовать. И теперь шумно дышал, приходя в себя. А я еще раз улыбнулся. Сильный маг под боком, к тому же приемный отец. Так подфартило, просто описаться можно от счастья. Что я и сделал, но по другой причине. Слишком много выпил смеси. Хорошо, что на мне были ватные трусы, которые в этом мире называли подгузниками. Охрана подсела к нам, подпирая с двух сторон Ларису, которая держала меня на руках. «Эй, аккуратней, увольни. Ребенка везете». Не знаю, услышали они меня, но немного отсели, давая нам чуть больше пространства. Родители сидели впереди. Ну, батя, конечно, фокусник. Что-то покрутил чуть ниже круглой штуковины, и стало шумно. А потом беседка тронулась с места. Да, вот это карусель, я понимаю. С прошлой схватки в мире Тириуса, когда оказался на загривке у прирученного грифона, не помню такой движухи. Не знаю, сколько прошло времени, но оно мне понравилось. Я даже позволил себе улыбнуться. Что-то слишком много улыбок за день. Главное не привыкнуть, а то буду потом улыбиться, как дурачок. Тут уже одаренностью не пахнет. Психического лекаря бы не вызвали ненароком. Когда Лариса вынесла меня, я увидел дом, у которого мы остановились. Да, грустно как-то. Мало того, что одноэтажный, так еще и выглядит так себе. У меня слуги в лучшем строении проживали. Похоже, что род Смирновых в полнейшем упадке. Ладно, маман и папан, поправим мы ваше благосостояние. Надо немного прийти в себя, прикинуть, что почем, и начинать уже нагибать этот мир. А нет, спешу. Сначала найти свою настоящую маму и отца, которого я еще не видел. Он же где-то должен быть, если я не сирота наполовину, конечно. Как только мы зашли в дом, который внутри оказался не лучше, чем снаружи, батя кому-то позвонил. А чуть позже я понял и пожалел, что согласился жить у этой семейки. Комнатку, которая была предназначена персонально для меня, и уже стояла просторная кроватка, зашел узколицый мужчина в бежевом костюме с дебильными усиками под носом. Лекарь. «Этого брата я сразу узнаю. Сходу. Во-первых, от него пахло всякими зельями, от которых я пару раз чихнул. Во-вторых, этот изверг бросил на меня соответствующий взгляд, словно на мышь подопытную. «Ну-с, а вот ты наш уникальный малыш», — потер он ладоши от нетерпения. «Приступим». Затем отодвинул в сторону Ларису, подключил какие-то артефакты. После серии измерений он приложил к моему пальцу какой-то пузырек. «Ай, сукин ты сын! Больно?» Я увидел иглу, которая выскочила внутри пузырька, затем он наполнился моей кровью. А потом этот садист быстрым движением убрал наполненный пузырек и приложил к моему пальцу кусок ваты. «Ты смотри, даже не пикнул!» — воскликнул он. «Вот это герой!» «Критерии героизма несколько другие, коновал ты чертов. Я тебе сейчас покажу. Например, вырвать кадык у лекаря, который делает тебе больно. Сейчас. Иди сюда, ты щегол!» «Руку тянет», — посмотрел лекарь на удивленных родителей, сидящих рядом на креслах. «Еще хочешь?» «Нет, малыш, мне этого достаточно». «Ну ничего, гад. Я тебя запомнил, а память у меня хорошая. Найду и выпущу змею. Она возьмет у тебя кровь, только еще угостит ядом, от которого ты копыта и откинешь. А я вычеркну из списка населения этого мира еще одного засранца». Все это время лекарь изучал результаты, а потом хмыкнул. «Ну да, так оно и есть». «Что есть?» – переспросила моя приемная матушка. «У вашего ребенка ускоренное взросление. Поэтому в таком возрасте и реакции такие, как бы это сказать, более взрослые», — объяснил ускалицый лекарь. «У некоторых аристократических родов это передается по наследству». После этого он оставил нас, выходя из комнаты вместе с батей. «Как ты маленький!» — подошла ко мне мама Наташа, поцеловала меня в лоб. Я кивнул, но посмотрел с укором. «Я что, мертвец, чтобы меня в лоб целовать? Гражданка, вы в своем уме? Ну ладно, сошлемся на ее незнание этих традиций. Может, в этом мире все иначе». Затем Лариса охнула и поменяла мне пеленку. А в это время маман покинула комнату. «Ну все, Сережа, отдыхай», — улыбнулась она мне и тоже поцеловала в лоб. «Да вы сговорились, что ли?» Я зарычал от гнева, но мои голосовые связки выдали лишь какое-то кряхтение. «Какать хочешь?» — спросила Лариса. «Уйди с глаз долой, иначе и правда змею натравлю». Я прикрыл глаза, и Лариса расценила это как мою подготовку ко сну. «Баю-бай, засыпай», — пропела она. Да уж, голосок у моей новой мамы был чуть понежней. Но и эта музыкальная композиция сойдет. А когда пышка Лариса вышла из комнаты, я осмотрел ее. «Свою комнату! Свою! Ю-ху!» Только сейчас я понял, что она очень просторная, и я в ней полноправный хозяин. Не сравнить с тесным помещением в приюте. А здесь тишина. И створка большого окна открыта, и птички щебечут красиво, и воздух свежий, как в раю. Ух, красота! Я блаженно улыбнулся, потянулся в кроватке, как мог, и уснул. Спустя неделю, не очень насыщенную событиями. Да, неделька прошла уныло и однообразно. За это время я до хрена раз пописал и покакал, выпил море молочной смеси, в которую иногда добавляли всякие приколюхи вроде магических ингредиентов. От них, кстати, страшно пучило живот, и не более того. Вы бы хоть, родители, состав этой дряни почитали. Может, это яд какой, медленно действующий, а они радуются. Но потом, когда няня с мамой обсуждали эту смесь, я понял, что эти искрящиеся штуковины в бутылках повседневной еды – это вроде лекарства от бацилл всяких и другой микроскопической нечисти. Ну ладно, прогиб засчитан. Мстить за это не буду. Так вот, через неделю мои новые родители устроили праздник в честь моего рождения. Как позже я понял, приемная маман была подавлена в связи с диагнозом бесплодия, что ей определил тот самый лекарь, и не выходила на светские мероприятия, просиживая в поместье. А перед этим нагло врала подругам, что живот не виден из-за физиологических особенностей. Понятно, ее подруги такие же наивные дамы. Смирновы подсуетились и дом окружили защитой от гребаных журналюк. Да, так папа Ваня и говорил, а я запомнил. Я проснулся от шума зашедших в дом друзей и подруг. Да уж, опять придется улыбаться. Хотя я мог уже без труда помахать рукой или пнуть ногой. Если будет кто-то бесить, обязательно получит пинка. Какая-то остроносая тетка, похожая на курицу, подскочила к моей кроватке и восторженно запищала. «Ну ладно, улыбнусь тебе, хотя это аванс. Не будешь меня трогать своими тощими руками, улыбнусь еще раз». «Красавчик просто!» — воскликнула дама-курица, затем присмотрелась ко мне. «Но что-то он на папу не особо похож. Он же сучка. А еще друг семьи называется. Таких друзей на кострах сжечь!» «Так это же младенец. По ним не поймешь», — попыталась оправдаться маман. «Да все равно, как-то странно», — пробормотала курица. «Хотя дети бывают похожи на бабушку или дедушку». «Ну да, тут больше на дедушку похож», — ответил батя. Зерно сомнения уже было посеяно. Все начали ко мне присматриваться, сравнивать. Какой-то шкаф с густыми бровями навис надо мной. Подцокал языком, затем еще одна молодая пара любопытно оглядела меня. И еще несколько пар столпилось вокруг кроватки. Будто зверушку диковинную разглядывают. «Ну ладно, курица, иди сюда. Если б не ты, ничего бы этого не было. Сама напросилась». Я потянулся к ней руками. «Тянется, вы видели?» — воскликнула подруга мамы. «Тянется». «Ну возьми, что ты?» — махнул ей шкаф с бровями. «Муж, видимо». Курица нерешительно склонилась надо мной и подняла меня, неловко прижимая к совсем крохотной груди. Такой только лилипутов кормить. «Ну что ж, сейчас тебя ожидает нежданчик». Быстро оценил обстановку. Я был в подгузнике, поэтому напрудить не удастся. Отрыжку тоже вычеркиваем, я еще не кушал, но я хотел по-большому, причем сильно. От магических добавок у меня выход получается очень зловонным. И я от души навалял большую бомбу замедленного действия, звонко рассмеявшись. Почему замедленного? Подгузник оттянулся вниз, и появилась щель на пояске сверху, через которую начал выходить парфюм «Месть младенца». У курицы аж глаза заслезились, а потом ее чуть не вывернуло. «О, как ее проняло! Знай наших! Думала, я с тобой цацкаться буду!» «Уф!» Она задержала дыхание и вытянула руки, держа меня на расстоянии. Меня тут же приняла пышка Лариса, отдаляясь к столику, где мне обычно меняли ватные трусы. А я напоследок высунул язык, но эта курица уже не смотрела в мою сторону. Надо было раньше. «Вот поэтому я и не хочу заводить детей!» — услышал я ее отдаляющийся голос. «И правильно. Таким, как ты, противопоказано. Народишь каких-нибудь выродков, а мне потом разбирайся с ними. А лучше иди к тому лекарю, что был неделю назад. Он знает, что делать. Возьмет у тебя кровь. Желательно всю». «Ну вот, сухонький», — улыбнулась мне Лариса, а я улыбнулся ей в ответ. «Вот таким женщинам надо рожать и побольше. Точно, хорошие люди будут. Точно, возьму их в свою армию». Одно я определенно знал. Приемные родители признали меня как своего сына. Значит, я точно остаюсь. Друзья с родителями удалились в комнату, откуда я слышал звон стекла и громкие радостные крики поздравлений. Отмечают. Ну, приятно, да. А вот и обед подоспел. Протянула мне бутылочку Лариса. Черт возьми, опять с этими магическими блестяшками. Ну ладно, паразитов тоже надо погонять. Давай сюда. Я потянулся и сжал в руках бутылочку. Сил у меня прибавилось. Появилась хватка, а это значит, что я подкачался. То ли еще будет. Когда я допивал третью бутылочку, увидел, как довольная маман Наталья занесла в мою комнату большую коробку в праздничной упаковке. Положила ее в угол. Затем еще одну, поменьше, и еще одну. Конечно, мне захотелось взглянуть, что же там мне подарили, но... Баю-баюшки-баю, не ложится на краю. Лариса взяла меня на руки и принялась петь колыбельную. «Какой твою мать не ложится на краю? Я хочу на подарки посмотреть! Э, женщина!» Я дернул ногой, затем рукой. Но Лариса была беспощадна. Она еще сильней закачала меня. Звездец, мои веки предательски потяжелели. Мне показалось, что я качаюсь на волнах. Зевнул и на десятой, а то и на девятой волне провалился в младенческий сон. На следующий день Наталья проснулась пораньше. Умывшись и попудрив носик перед зеркалом, она вышла, застав мужа на кухне. Он пил чай и пялился в ноутбук, рассматривая какие-то ролики. «Вань, ты опять завис в соцсетях?» Она укоризненно покачала головой. «Дорогая, я же новости смотрю. Что происходит в Российской империи?» Как всегда, скромный на эмоции, Иван поднял лишь уголок губ. «Ну и что там творится?» Зевнула Наталья и подошла к холодильнику, доставая блюдо, на котором лежали бутерброды с колбасой. Затем закинула его в микроволновку. «Да, все то же самое», — ухмыльнулся Иван. Император казнил очередного лекаря, который не смог вылечить его любимого коня Буцефала. Мародеры в Сибири ограбили очередной обоз с магическими кристаллами. «Тебе это так важно?» — покосилась на него Наталья, доставая разогретые бутерброды и ставя их на стол. На них тут же накинулся Иван. «То, что творится в империи, всегда важно, Наташ», — ответил он с набитым ртом. «Давай, завтракай и пойдем лучше посмотрим, что же подарили нашему Сережке», — хихикнула Наталья, и супруг категорично посмотрел на нее. «Наташ, давай я потом пойду. У меня дел выше крыши», — холодно ответил он. «Надо крышу подлатать, затем посадить пару яблонь. У нас саженцы лежат уже как 2 дня в сарае, а слуг на все не хватает, так до зимы не успеют». «Ладно, занимайся», — кивнула Наталья, заваривая себе магическую смесь для похудения. «Последние дни диеты». Позавтракав, Наталья зашла в детскую и услышала стук. Лариса появилась следом за ней. «Я уже поменяла Сереже подгузник, и мы успели позавтракать», — улыбнулась она. Наталья довольно улыбнулась. Не зря они ее приняли на работу. Сама бы она с ума сошла, наверное, просыпаясь постоянно ночами и все время меняя эти бесконечные памперсы. «Он просится из кроватки?» — спросила ее Наталья. «Мы уже с ним гуляли на улице, но сейчас не знаю, в чем дело. Сама только что услышала», — озадаченно ответила Лариса. Наталья подошла к кроватке, и младенец потянул к ней ручонки. Какой же он красивый. Только сейчас она отметила, что носом он похож на нее. Это точно. «Ты хочешь подарки посмотреть?» — догадалась она, и младенец кивнул. Ей не показалось. Она тут же вспомнила слова Петра Аркадьевича, лекаря их семьи, об ускоренном взрослении. Видно, он был прав на этот счет. «Ну тогда иди ко мне», — радостно улыбнулась Наталья. «Посмотрим, что же там нам подарили». Она взяла Сережу на руки, и он благодарно улыбнулся. «Эй, народ! Кто-нибудь? Вы издеваетесь, что ли? Я хочу посмотреть свои подарки!» Не хотелось надрывать голосовые связки, поэтому я застучал ногой по деревянной стенке своей кроватки. В комнату кто-то зашел, хотя слух у меня улучшился. Это была маман и пышка Лариса. Затем я услышал голоса, понимая, что угадал. «Но? И чего ждем?» Еще раз ударил ногой по кроватке для верности. А затем меня подняла на руки приемная мать. Ну, наконец-то! Дождался! Меня переложили в переносную люльку и затем поставили ее возле большой коробки. Я показал в ее сторону. «Ага, значит, эту открываем первой», — услышал я голос мамы Натальи. В этой коробке был набор кубиков. И на кой черт они мне сдались? Если только кидаться ими в неугодных гостей. Хотя я пока этого не умею делать. Значит, надо прокачать навык. А затем пришел черед и остальных подарков. Детский костюм, пижама, еще игрушка, похожая на кубики, и ничего маломальски серьезного. Хотя бы магический посох подарили или метательные ножи с магической заточкой. Нет, кубики же важнее. Ну да, ими отбиваться от безжалостных убийц. Затем я увидел что-то новенькое, вроде книги. «Так это же магические сказки!» — воскликнула Наталья. «Круто!» Маман что-то нажала на этой княженце, и в воздухе над ней появилась чья-то лысая башка. «А теперь, мой юный друг», — заговорила башка, — «я тебе расскажу сказку. Колобок». «Колом в бок?» «Не понял». «Понятно, что у вас за сказки. Только детскую психику травмировать». «Сережка, теперь у тебя есть сказки на ночь», — завистливо посмотрела на меня маман. «Да забирай свои ужастики. Мне бы что-нибудь об этом мире, познавательное. Надо же знать, что здесь за магия, кто здесь всем заправляет и остальное». «Дорогой подарок», — между тем вернула свой комментарий Лариса. «Ну, я даже знаю, кто вручил», — улыбнулась ей маман. «Трезубцевы, они всегда при деньгах». «Это те, о ком я думаю?» — удивилась Лариса. «Именно те». «Ага», — кивнула маман. «И горный бизнес». «И что ж, такие обеспеченные друзья вам не помогают, а? Ответь мне, мама. Значит, такие друзья?» «Но не понимаю, зачем было так тратиться?» — вздохнула мама Наташа. «Вон, мультики включить на телевизоре». «Что это за незнакомые слова? Теле... что? И что за мультики? Тоже какие-то магические картинки?» «Ладно, потом разберемся. Вон уже очередной подарок раскрывают». Следующим подарком оказался меч. Я присмотрелся. Не, рано обрадовался. Не настоящий. А вот это прямо в точку. Малышу надо развиваться, оценила подарок маман. «А что это?» Лариса осторожно покрутила в руках псевдооружие. «Так это же магический тренажер. Так, сейчас». Маман поискала что-то в коробке и вытащила небольшой листок. Принялась читать, что там написано. «Малыш касается рукояти и запускает энергию в меч. Затем она уходит обратно. Таким образом, за счет простейшего упражнения, ребенок тренирует свою магическую силу. Это и вправду полезный подарок». Тут уж оценила меч и Лариса. «Интересно, а с одним баллом магического потенциала меч сработает?» — спросила мать Ларису, рассматривая игрушку. «Один балл — это, считайте, и нет магии у малыша», — печально улыбнулась Лариса. «Так, условность». «Условность, говоришь? А ну-ка, дай сюда». Я потянул руку. «Он хочет попробовать», — восторженно ахнула маман. «Ага, мне и самому интересно. Мне вложили в руку меч. Я сжал его, как только это позволяло рукам младенца, затем сконцентрировался, почувствовав, как внутри шевельнулась энергия, и... меч вспыхнул, ярко засияв на всю комнату». «Ого!» — испуганно воскликнула маман и отшатнулась. С одним баллом. Разве может быть такое?